Вжав в плечи голову, девочка, немного стесняясь, призналась. «Хотела проверить на тебе новую технику, Биджу. В такой компании скоро совсем стану конченным извращенцем. Тебя же целый клан подопытных. Это не то. Мы все владеем ментальными техниками, а нужен независимый, доброволец. Получено новое задание. Подопытный для молодого менталиста. Инна Яманака попросила вас принять участие в испытании новой неиспытанной ментальной техники, которая должна создать между вами устойчивую ментальную связь. Наград за участие. 5000 опыта. Вариативное изменение отношений с Яманака Инна. Вариативное изменение отношений с кланом Яманака. Появление следующего эффекта. 35% образования ментальной связи. 20% появления ментальной близости. 10% появления духовного родства. 3% создания духовного симбиоза. 1% создания объятий вечности. Предупреждение. Вы джинчурики. В случае, если уровень менталистики вашего противника, союзника ниже 50, то 75% образования случайной ментальной травмы. 50% повреждения чакраканалов. 25% кома. 20% разрушения личности. 10% смерть. Штраф за отказ. 100 репутации сына Яманака. Инна Яманака будет дуться на вас всю неделю. Очень мило. Мне фактически предложили убить собственную подругу. Извини, но тебе придется подыскать другую жертву. Лезть ко мне в голову противопоказано для здоровья. Извини, я не хотела тебя обидеть. Ничего страшного. Что это должна была быть за техника? Ментальная нить. Она позволяет общаться мысленно. Извини, но в мою голову лезть и правда опасно. До свидания, Инна. Не без некоторого сожаления я покинул дом Яманака. В этот раз Какаши опоздал всего на 40 минут. Явный прогресс. Видя, что я демонстративно поглядываю на часы, ученик четвертого тяжело выдохнул. Ты ведь не поверишь, если скажу, что мне кошка дорогу перебежала. Придумайте что-то новое. Ну, вчера произошла премьера новой книги Джирайи, я читал ее до 5 утра. Признался элитный джонин. Это уже больше похоже на истину. Видя, что инцидент исчерпан, Какаши решил сразу перейти к делу. Начнем. Поскольку ты только закончил академию, начнем с теории. Есть всего 5 основных стихий. Катон, Суитон, Датон, Райтон, Футон. Именно в такой последовательности от слабого к сильному. Теперь немного о каждой из стихий. Катон, или стихия огня, представляет собой управление огнем. Например, огненный шар или другие виды этой техники. Самая распространенная стихия в Канахе. Элемент огня слабее Суитона, но сильнее Футона. В бою используется преимущественно на средних и дальних дистанциях. Стихия огня больше подходит для атаки. Суитон, или стихия воды. С ее помощью можно создавать водяные преграды для защиты, либо большие струи воды или различные типы волн для атаки противника. Вторая по распространенности стихия в Канахе. Вода слабее земли, но сильнее огня. Вода универсальна. Суитон одинаково подходит как для нападения, так и для защиты. Но, к сожалению, техники не столь дальнобойны, поэтому лучше всего использовать воду в бою на близких и средних дистанциях. Датон, или стихия земли. С ее помощью можно создавать барьеры из земли или грязи, используемые для защиты, а также манипулировать землей под ногами своих врагов. Также шиноби может изменить состав земли и сделать ее прочной как сталь, или же мягкой как глина. Датон слабее Райтона, но сильнее Суитона. Мощная, но крайне затратная и недальнобойная стихия, больше направленная на защиту, чем нападение. Атаки Датона крайне медленные и недальнобойные. Но при этом, если атакующая техника Датона все же нашла цель, то в 9 случаях из 10 о ней можно забыть. Райтон, или стихия молнии, основывается на применении молнии. С ее помощью можно создавать электрические заряды или потоки молний. При помощи элемента Райтон, так же как и Футон, можно сделать клинок более острым. Элемент молнии лучше всего использовать в бою на средних и дальних дистанциях. Стихия молнии больше подходит для атаки. Также, на высоких рангах владения Райтона появляются техники, направленные на собственное ускорение. Райтон слабее Футона, но сильнее Датона. И наконец, Футон, или стихия ветра, представляет собой управление ветром. Например, полевая буря или воздушный поток. С ее помощью можно создавать большие бури, а также режущие сюрикены и так далее. При помощи элемента Футон, катану или куной, или любое другое оружие можно сделать более острым, направив в них чакру стихии ветра. Ветер по своей природе универсален, но при этом элемент ветра лучше всего использовать в бою на близких и средних дистанциях. Стихия ветра больше подходит для атаки. О таких мелочах, как самоускорение, промолчу. Футон слабее катона, но сильнее Райтона. Самая редкая стихия в деревне. К сожалению, Наруто, поскольку ты Узумаки, то с вероятностью в 40% у тебя будет футон. Еще столько же, что у тебя будет вода. Оставшиеся 20% разделены между остальными стихиями. Если это так, то я тебе ничем не смогу помочь, поскольку сам не владею ветром. Откуда вы знаете, что у меня скорее всего предрасположенность к воде или ветру? Меня и правда заинтересовал данный вопрос. Откушины-сан. Она не раз благодарила Ками, что ей в наследство от предков основной стихии достался именно Суитан, иначе в Конохе у нее возникло бы множество проблем. На чем я там остановился? Так вот, Наруто, даже если у тебя ветер, это еще не приговор. Просто тебе потребуется больше времени и сил на развитие вторичной стихии. А теперь о самом тесте. Ты берешь листок в руки, пропускаешь через него чакру. Если у тебя родство с землей, то бумага обратится в пыль. Если вода, то бумага намокнет. При катоне лист сгорит, а молнии сомнется. Если у тебя все же воздух, то бумага разрежется пополам. На этом теория закончена. Можешь переходить к практике. Взяв протянутый какаши листок, я пропустил через него чакру. Листок, как и предполагалось, разлетелся на две части, но перед этим почернел, задымился и уже в полете вспыхнул зеленоватым огнем. Да, необычно. Но судя по всему, у тебя основным футон и какой-то странный катон. Пожалуй, на сегодня хватит. К следующей встрече попытаюсь найти методы тренировки воздуха и огня для начинающих. Проводив удаляющегося Какаши взглядом, я взглянул на характеристики. Вы открыли новую характеристику персонажа. Стихийное сродство. Стихийное сродство. Чем выше сродство с определенной стихией, тем более сложные техники данной стихии вам доступны. При увеличении стихийного сродства происходит увеличение эффективности техник и уменьшение их затратности. Стихийное сродство. Воздух. 25%. Огонь. 10%. Тьма. 10%. Смерть. 10%. Хаос. 5%. Вода. 3%. Земля. 1%. Молния. 1%. Свет. Заблокировано. Жизнь. Заблокировано. Порядок. Заблокировано. Да, весело. Вот что значит шляться по незнакомым мирам и устраивать красочное аутодафе элитным джонинам. Но теперь хотя бы понятно, в каком направлении стоит развиваться. Глава 41. Стоя у люка, ведущего вниз, я перебирал свои запасы. Так, сюрикены, кунай и печати, лекарства, противоядие и недельный запас еды на месте. Вроде ничего не забыл. Пора спускаться. Как только я начал спуск, передо мной появилась привычная надпись. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Заброшенная лаборатория белого змея. Уровень опасности. 50+. Спасибо, Кэп. Будто я не знаю. Стоило мне ступить на каменный пол, как все подземелье мелко затряслось. Я еле увернулся от летящего в голову кирпича. А меж тем, на меня сыпались все новые сообщения. Вами была активирована система защиты. Система защиты работает на 12%. Локация отрезана от внешнего мира. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Потревоженная лаборатория белого змея. Уровень опасности. 62+. Очень мило, один шаг и сложность этого места повысилась на 12 уровней. Что дальше? Нашествие монстров. Будто читая мои мысли, где-то в подземелье противно завыло нечто. Вою тут же вторили рыки, лай, шипения и звуки, которые я при всем своем желании не смог бы идентифицировать. Кстати, вроде система предупреждала о чем-то подобном, но я как-то рассчитывал на стелс и интуицию. Но надежды скрытно пройти лабораторию разбились вдребезги. Придется прорываться. Получено новое задание. Ключ к свободе. Вы вновь оказались в западне белого змея. Цель. Добраться до комнаты управления и отключить блокировку помещений. Дополнительное задание. Найти интересующую крысиную императрицу информацию. Альтернативная цель. Найти спуск в логово ужаса глубин. Награда. Жизнь. Вариативно. Альтернативная награда. Вы станете второй любимой женой ужаса глубин. Штраф за провал. Вас сожрут, выпьют, взорвут, сожгут, закопают живьем, заставят слушать Джастина Бибера. Очень жизнерадостный квест. Я от него в восторге. Похоже, выбора действительно нет. А я так надеялся обойтись без этого. Распечатываю из свитка проклятый клинок и беру его в руки. На краю сознания вновь послышался невнятный шепот. «Да замолчите вы!» Не выдержав, мысленно заорал я, взбодрив мысленный приказ солидной порции чакры. Неожиданно половина моей чакры буквально исчезла, а голоса в голове с явной неохотой затихли. Вот только надолго ли? Но пока их нету, нужно двигаться вперед. Главное, чтобы за следующим поворотом меня не встретил какой-нибудь неудавшийся клон Мадры уровня так 100+, а остальное переживу. Так, девятый заряд установлен. Теперь ползем дальше. Чтобы я еще раз полез в эту проклятую всеми богами лабораторию. С этими мыслями я со скоростью улитки, страдающей ревматизмом, полз по потолку туннеля с опаской, косясь на копошащийся и шипящий буро-зеленый пол. Я бы посчитал это новым дизайнерским ходом, если бы над шевелящейся массой не горела следующая надпись. Детеныши гигантской кольцевой анаконды. Всего я насчитал чуть больше сотни особей, которые достигали в длину 5-7 метров и как-то нервно поглядывали на потолок. Похоже, тепловое зрение у них было лишь немногим слабее, чем моя маскировка. «Тише, милые, успокойтесь. Наруто Узумаки добрый. Наруто вас не больно зарежет. Тьфу, взорвет». Наконец, туннель закончился, и я сумел разогнуться. Фух, я уж думал, что мне конец. А ведь анаконды оказались самым безвредным созданием, встреченным в подземелье. Чего стоила карликовая мантикора 73 уровня, у которой было 6000 энер и ловкость за сотню. Увидев это порождение химерологии, я тут же рванул назад, к змейкам. Теперь осталось только забиться в тот замечательный угол, который я присмотрел по пути сюда. Ну, поехали. Сначала детонируем крепление моих бомбочек. Кац. А теперь выждать пару секунд до того, как они упадут вниз, применяем повторную активацию. Кац. Подземелье слегка тряхнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Все, десятой части печати нету, зато меня обрадовали целым ворохом сообщений. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 57 уровень. Вы получаете 18940 опыта. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 59 уровень. Вы получаете 19250 опыта. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 54 уровень. Вы получаете 13990 и опыта. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 58 уровень. Вы получаете 19000 опыта. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 55 уровень. Вы получаете 14530 и опыта. Вы победили. Детеныш гигантской кольцевой анаконды, 61 уровень. Вы получаете 20300 и опыта. И таких сообщений больше, чем на 3 уровня и плюс 9 очков контроля чакры. Вот только, для меня это сейчас как мертвому припарка. Гриндом монстров можно будет заняться и позже, а сейчас я все это затеял с одной целью. Выманить находящихся внизу тварей в боковой туннель. Надеюсь, получилось. Долго ждать не пришлось. Уже через пару минут по коридору раздался громкий топот ног, копыт, ласт и прочих конечностей. Как только твари достигли коридора с жареной змеятиной, началась потасовка чудовищ. Слыша это, следующие 10 минут я старался даже не то что, лишний раз не дышать, а даже не думать, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Когда визги немного утихли, я со всех ног рванулся в опустевшие коридоры. Вот только финт не удался. Даже с учетом того, что бои между монстрами продолжались, появление нового участника на дискотеке 60+ не осталось незамеченным. За мной сразу рвануло не меньше десятка относительно целых тварей из тех, кому не досталась змеятина. Этот забег по пересеченной местности через всю переполненную ловушками лабораторию Орочимару я не забуду никогда. Момент, когда твари застыли как вкопанные, а потом стремительно рванулись назад, я пропустил. Пришел в себя я только тогда, когда передо мной возник трехметровый ходящий куст, на манер паука, опирающийся на многочисленные стебли. Дикая канахская шинобиловка сакура. 95 уровень. Вид. Плотоядное растение. Класс. Страж. Ранг. Босс усиленный. 15000. 15 тысяч ХР, 10 тысяч, 10 тысяч МР. Особенности. Растение. Сакура является существом растительного вида. Защита от дробящего урона. Плюс 90%. Защита от колющего урона. Плюс 70%. Защита от режущего урона. Плюс 15%. Скорость. 20%. Урон от огня. Плюс 20%. Всеядный каннибал. Сакура способна переваривать любую органику. Неорганику тоже, но на это нужно чуть больше времени. Иммунитет к отравлению. Скорость восстановления характеристик. Плюс 150%, если в желудке Сакуры есть добыча. Плюс 200%, мясная добыча. Плюс 250%, если это шиноби. Боевые стебли. Гибкие стебли Сакуры способны не только переносить вес растения и опутать жертв, но и переломать противнику все кости. Боевые лезвия. Острые как бритва лезвия могут одинаково хорошо как крошить противника в капусту, так и быть использованы, как метательные снаряды. Ядовитые шипы. Сакура ядовита. В ее шипах находится мощнейший токсин. Сонная пыльца. Пыльца сакуры способна погружать противника в сон. Стихия воды. Сакура умеет использовать простейшие техники воды. Опытный садист. После всего случившегося на личном фронте, Сакура научилась и полюбила причинять боль. Мастер Сибари. У Сакуры много опыта в экстремальном связывании. В прошлом любимое лабораторное растение белого змея Канахи. Описание. Точно неизвестно откуда она у него появилась, но даже тогда она уже была странным и хищным растением. Жизнь в лаборатории белого змея еще больше испортила характер Сакуры. Известно, что когда Орочимару было лень утилизировать свои эксперименты, он поливал и скармливал их своему комнатному монстру. После всего пережитого, Сакура не только вышла на новый уровень смертоносности, но и научилась пользоваться чакрой. К глубочайшему огорчению ученого, результат он так и не сумел повторить. От вида этого монструозного цветочка, я захотел упасть в обморок. У меня не хватит печати, чтобы прикончить это. А убежать от босса 95 уровня – это что-то из разряда ненаучной фантастики. Меня смущало только одно. Почему я еще жив? Мне бы хватило одного удара стеблем, чтобы отправиться в пустоту. Так, почему я еще жив? Канахская шинобиловка уже должна была сожрать меня за несколько секунд. Секунды медленно текли, а я все еще был жив. Что это значит? Дикая канахская шинобиловка Сакура. Отношение. Плюс 10. Крохотная заинтересованность. Откуда? Хотя, что там про опытного садиста? Ладно, что не нападает это уже хорошо, но что мне делать с этим плотоядным цветочком? Так, заинтересованность заинтересованностью, но голод голодом. Медленно, стараясь не вызвать у цветочка агрессии, я достал из-под сумка свиток с едой. Пара секунд, и перед Сакурой лежит целая гора еды. От растения тут же отделились множество отростков, которые тут же приватизировали мой недельный запас еды. Ваши отношения с Сакурой. Плюс 100. Отношения. Плюс 110. Заинтересованность. Так, лед тронулся вместе с остатками здравого смысла. Что у меня еще есть? Судорожно вспоминая, что у меня запечатано в свитках, я поспешно скармливал все это плотоядному цветочку. За едой пошла аптечка, затем простая сменная одежда, набор кунеев, взрывные печати. Я уж подумал, что мне придется скормить цветку проклятый клинок и комплект лавеласа, когда меня обрадовало новое сообщение. Вы выполнили секретный квест, добрый самаритянин. Малышка Сакура очень сильно проголодалась в жутких подземельях, но нашелся самоубийца, который решил накормить бедняжку. Награда. Отношение Сакуры. Плюс 250. Отношение. Плюс 587. Благосклонность. Доступно новое задание. Домашний любимец. Сакуре надоело жить в подземелье белого змея. Здесь мало еды и нет солнца для нормального фотосинтеза. Да и вкусные шиноби редко забредают. Бедный цветочек хочет отправиться на поверхность с вами в качестве домашнего любимца. Цель. Взять Сакуру с собой на поверхность. Награда. Страж Сакура будет защищать ваше жилище, пока вы отсутствуете. Оплата. Все нарушители. 3 кубических метра органики в неделю. Если вы забудете покормить своего любимца, то он сам отправится на охоту. Штраф за отказ. Вас медленно, смакуя каждый кусочек, переварит. Мне кажется, или вопросы здесь излишни. Дальнейший путь напоминал легкую прогулку. Впереди шла Сакура, от вида которой все мутанты подземной лаборатории разбегались в стороны, а за ней неторопливо брел я, внимательно обшаривая помещение. Так, никуда не торопясь, мы и спустились на 3 подземный уровень, где находилась контрольная комната. Здесь Сакуре даже пару раз пришлось вступить в бой, поскольку уровень опасности на 3-м этаже возрос до плюс 100, и монстры здесь были соответствующие. Одна гигантская кольцевая анаконда 107 уровня чего стоила. Вот только они все были обычными монстрами, а Сакура являлась усиленным боссом. Как я понял из описания, это такая зверушка, которую в одиночку валить нереально сложно, а как цель рейда она все же немного не дотягивает. Так вот, бой с 15-метровой анакондой занял всего 12 минут. При этом 8 из них Сакура крошила уже мертвую змею, бросая ее останки в свою пасть. В общем, мы с грацией парового катка спускались вниз до тех пор, пока не добрались до комнаты управления. Здесь я снова впал в ступор от вида 2 больших красных кнопок на пульте управления. Чуйка говорила, что если я ошибусь с выбором, то мои останки будут собирать по всей Конохе. Мои сомнения разрешила Сакура, которая нажала одним из своих отростков неприметный рычажок. Да, и это безмозглое растение. Что с этим кустом нахимичил Орочимару? Я уже собирался уходить, когда приметил лежащую в углу комнаты плотно закупоренную колбочку. Почему я обратил на нее внимание? Так, она была подсвечена каким-то мистическим свечением, которое исчезло сразу же после того, как я положил ее в подсумок. Описание гласило: мутаген Z286/472-STAR-31Y52G. Квестовый предмет. Отлично. Просто здорово. Значит, мне бы пришлось опуститься на самое дно 3-го этажа. Хотя, чего я еще ожидал? Ладно, нам с Сакурой пора было возвращаться на поверхность. Глава 42. С момента моего возвращения из подземелья Орочимару прошло почти 1.5 месяца. 1.5 месяца пропологрядок и сбора урожая принесли свои плоды. Стремительно рванула вверх сила и выносливость. Неплохо подросла и ловкость. Изучение полученных в лаборатории Орочимару свитков тоже принесли свои плоды, значительно подняли мой интеллект и немного мудрость. Жаль только, что вместо техник, по большей части это оказались обрывки лабораторных журналов, исчерченные километровыми формулами, от которых начинал дымиться мозг. При этом, формулы были разорваны на части, частенько прерываясь на середине. Плюс, очередной раз вверх скакнула репутация с крысами. Особенно их обрадовал тот странный мутаген. Но финальную часть задания мне отказались выдавать до того момента, когда я достигну 50 уровня. Но мне до этого еще пахать и пахать. Имя: Наруто Узумаки. Возраст: 11. Пол: мужской. Специализация: старший энергетик. Уровень: 29. ХП: 2750. МП: 5420. Сила: 45. Ловкость: 48. Выносливость: 55. Интеллект: 63. Мудрость: 47. Восприятие: 49. Харизма: 55. Интуиция: 57. Чакра: 55. Контроль чакры: 61. Свободных очков: 145. Очки таланта: 6. Единственным, что портило последние дни, стала распустившаяся на крыше Сакура. Если к этому монстру-людоеду вообще можно применить такое слово. Она оплела своими стеблями и корнями весь дом. Теперь я живу в импровизированных джунглях, благо хоть свою комнату удалось отстоять. Хорошо еще, что я живу один в пустом общежитии и на меня не могут подать жалобу жильцы. Зато безликие кружащие вокруг моей квартиры как-то неожиданно исчезли. Вспоминая случившееся, я чуть не пропустил команду к выдвижению. «Наруто, не спи!» — крикнула мне Неока, проносясь мимо вслед за серой тенью. «Вот он! Загоняй! Уходит дворами! Не упустите!» Погоня продолжалась уже больше 10 минут. Несмотря на то, что мы имели подавляющее численное и качественное преимущество, цель пока не была поймана. А все Ямато, который запретил использовать клонов, но я ему это еще припомню. Глядя на нашу сегодняшнюю цель, загнанную в угол, я решил еще раз попробовать договориться. Сбежавший бывший первый советник Верховного Катетора. 15 уровень. Бывший первый советник Верховного Катетора. С самого рождения он знал, что мятный трон будет его, и шел к этому. Когда его братья и сестры из помета играли, он познавал свою силу и интриги. И благодаря своему незаурядному уму ему это почти удалось. Точно неизвестно, что произошло, но в решающий момент Тора был предан жрецами Ниби, схвачен и отправлен в худшее место на земле, жене Дайме. Но испытания не сломили дух великого Кате. Однажды он вернет то, что принадлежит ему по праву. Тора-сан, прошу вас сдаться добровольно, иначе мне придется применить силу. Обещаю, что с вами будут обращаться, как с почетным военнопленным. На мое предложение полосатый интриган зашипел, показывая готовность к бою. Ну, понеслась. Надвигающиеся неприятности я почувствовал почти сразу. Ну, не приглашают новоиспеченных генинов в кабинет Хокаге для получения очередного задания. Для этого есть доска объявлений, где развешиваются доступные задания, а также небольшая армия чиновников для выдачи деликатных миссий. Да, что там генины? Даже к джонинам, которым по статусу не положено бегать за заданиями, в большинстве случаев присылают посыльного. Итак, сегодня вам будет поручено защищать одного человека, сказал Хокаге, внимательно посматривая на нас. Сейчас я вам его представлю. Заходите, пожалуйста. Дверь отъехала в сторону, и к нам ввалился пожилой, обрюзгший мужчина с седыми спутавшимися волосами и бородой, одетый в рванину и присосавшийся к бутылке чего-то спиртного. Плюс перегар, который разил не хуже Кунея, окончательно завершая образ рядового бомжа. Подстава. Так и знал, что в каноне это задание команде 7 дали не из-за его криков и выпендрежа одной блондинки с шилом в пятой точке. Почему я так решил? Так, стоящий буквально за дверью заказчик, это очень подозрительно. Нет, не так. Иногда такое случается. Но обычно это люди из окружения Дайме, а не мутные личности, больше всего напоминающие бомжей. По идее, в таком виде его вообще не должны были пустить в деревню. Знакомьтесь, Тазуна, он строитель мостов, представил пьяницу Хокаге. Вы должны будете защищать его во время возвращения в страну волн и оставаться там, пока он не завершит строительство моста. Вы действительно считаете, что эти детишки смогут защитить меня? Сразу решил наехать на свою будущую охрану смертник. Две девки, которые еще играют в куклы, и паршивец с глупым лицом. Вы, собственно, кто такой будете, раз смеете нас бесстрашно оскорблять? Внебрачный сын Дайме. Щенок. Я всемирно известный архитектор Тазуна, специалист по возведению мостов. После этой обличительной речи довольный собой Тазуна пьяно икнул. Так, главное не сорваться и не позволить сорваться девочкам. Хина вот-вот сама прибьет этого пьяного идиота. А вот Ямато даже бровью не повел, еще больше увеличивая мое убеждение в постановочности данной сцены. Хокаге сама, какого ранга эта миссия? Ранга С, с улыбкой ответил старик. Понятно, оплата до 100 тысяч ре. При этом, мы как генины имеем право только на 10% от стоимости заказа. То есть 10 тысяч делим на 3, кивнул я своим мыслям. Хокаге сама, данный индивид только что оскорбил представительниц сразу двух великих кланов, а также меня. Вы действительно думаете, что гордость клана Хьюга и Учиха стоит 3000 ре? Думаю, великие кланы Учиха и Хьюга заплатят значительно больше жалких 100 тысяч за возможность примерно наказать глупца. Я прав, девочки. Хината и Неока синхронно кивнули, а мостостроитель начал стремительно трезветь от осознания того, куда его завели пустые понты. И как ты теперь выкрутишься, обезьян? Зная характер Фугаку и Хяши, которые не потерпят, чтобы такое, как оно плевало на репутацию их кланов, Тазуна будет долго и мучительно умирать на главной площади деревни в назидании остальным. Извини, Нарутакун, но заказ уже принят, так что мы не имеем права убивать клиента, и вам придется защищать Тазуну. Вот ведь актер, врет и не краснеет, не можем мы его убить. Кто кроме нас пятерых узнал бы об этом? Но не будем идти на обострение. Мы вас поняли, с Тазуной ничего не случится. Тазуна незаметно вытер проступивший пот. Пока он не закончит мост, а потом он выйдет из-под юрисдикции Конохи, и он будет наш. Тут же обрадовал всех присутствующих я. Вот и отлично, улыбнулся Хирузин. А сзади послышался шум упавшей на пол туши. Это наш заказчик прилег отдохнуть. Какаши-сан, следите за тем, чтобы Сакура вела себя хорошо, не шалила. Для этого, вы должны поливать ее не реже, чем раз в 3 дня, выгуливайте ее, не забывайте играть. И самое главное, Какаши-сан, не забывайте кормить Сакуру хотя бы раз в неделю, иначе она может проголодаться и пойти искать пропитание в город сама. Вы все запомнили? Понял, Наруто. Может, твой монстр уже развяжет меня? Задыхаюсь. прохрипел одноглазый шиноби, висящий вниз головой в стеблях сакуры. «Уверены, сэмпай, вы ей понравились?» «Да, воздуха», прохрипел теряющий сознание шиноби. «А красный цвет лица какаши идет. Ладно, сакура, положи какаши-сана на место. Спасибо, Наруто. Чуть не погиб», пробормотал тяжело дышащий копипаст. «Ни за что. Кстати, как вы попались? Вы же все-таки далеко не генин. Последнее, что помню, меня накрыло розовое облако, а потом темнота», признался Какаши. «Может, хватит издеваться над старшими? Сонная пыльца, растет малышка». С видом знатока кивнул я, «ничего не могу с собой поделать. Какой еще реакции вы ожидали, когда, вернувшись домой, я нашел вас подвешенным вверх ногами в лучших традициях БДСМ? Кстати, а зачем вы вообще пришли? Меня послал Хокаге найти четырех пропавших Анбу. По-вашему, они здесь? Они были посланы следить за Джинчурики?» «Понятно. Сакура, сколько раз я говорил тебе не обижать маленьких и убогих. Знаю, что вкусные, но есть бойцов Анбу невежливо. Если ты их съешь, то третий не сможет играть в солдатиков. Хирузин может и обидеться. Еще придет король обезьян. А от этого старика у тебя будет изжога. Наруто, тихо, Какаши-сан. Идут переговоры», цыкнул я на него. А меж тем джунгли недовольно замотали листьями, но все же раздвинули стебли. На пол тут же упали трое измазанных пищеварительным соком, парализованных, слегка переваренных, но вполне живых анбушников. «Сакура-чан, не стоит считать меня глупее, чем я есть. Я умею считать до четырех. Выплевывай всех». С явной неохотой стебли снова задвигались, выбросив из недр дома последнюю жертву растительной любви. «Вот так-то лучше». Листья грустно опустились к земле. «Не переживай. Можешь пока немного поиграть с Какаши-саном, пока я отнесу их в госпиталь». Тут же только поднявшегося на ноги копипаста оплели корни и потащили вглубь зарослей. До моего слуха донесся истошный вопль. «Наруто!» Глава 43. Чем отличается Ямато от Какаши, кроме иммунитета к пошлым книжицам в Джирае? Ямато не опаздывает. А жаль, я мог бы подольше поспать, но видно, не судьба. В этом я успел убедиться на собственной шкуре. На следующий день в 8 часов утра команда номер 7 собралась у ворот деревни. При моем появлении Тазуна странно побледнел и дрожащими губами жадно приложился к бутылке. «С чего бы это? Какой-то нервный наш заказчик. Надо спасать мостостроителя, пока он окончательно не спился. Думаю, стоит начать с дипломатии. Тазуна-сан, мне и девочкам не нравится запах перегара. Можете забыть об алкоголе хотя бы до конца нашей миссии. Отстань, парень. Твоя задача меня защищать. Вот и защищай. А то, что я пью, не твое дело. Ну, хотя бы шкетом не назвал. Уже прогресс. Поправка, Тазуна-сан. Наша задача доставить вас в страну волн и проследить за строительством моста. Вот только не думаю, что алкаш сможет построить нормальный прямой мост с дрожащими руками на пару с белочкой. Значит, алкоголь напрямую негативно будет влиять на наши задания. Поэтому, я могу принять меры по этому поводу. Какие же? С опаской посмотрел на меня Тазуна. Ну, думаю, без рук вам будет затруднительно пить. Эх, но не беспокойтесь. Два точных движения кунея, и эта проблема решена. Сказал я, нацепив на лицо самую безумную из возможных улыбок. Это вред здоровью заказчика. Взывал старик. Что вы? Какой вред? Мы тут же поместим ваши руки в свитки, вы их получите сразу после завершения миссии, после чего их вам сможет пришить на место любой ирьянин в класса всего за пару часов. Закончив свой монолог, я начал делать вид, что примеряюсь для начала разделки. Может, не надо? Промямлил Тазуна. Тогда все спиртное на землю. Быстро. Пару секунд заказчик думал, что же ему важнее, выпивка или руки, после чего с тяжелым вздохом сбросил сумку на землю и начал в ней рыться. От выросшей горы всевозможной тары, я, мягко говоря, завис. У него там точно не пространственный карман в рюкзаке. Иначе, как он все это тащил в нем, я не понимаю. Периодически Тазуна заявлял, что выложил все, что способно согреть его пропитую душу, но я постоянно подбадривал мостостроителя следующими фразами. «Все, точно все, а если подумать, а если найду?» После очередной реплики Тазуна снова начинал рыться в своих вещах. Даже не знаю, с чего он такой нервный. Ну, не испугался же он в самом деле кунея, который я вертел в руках. Мне бы никто не позволил портить товарный вид заказчика. Хотя, портить там и так было особо нечего. Представление затянулось почти на целый час. Девочки старались держать каменные лица, но время от времени пробивался сдавленный смех. Капитан Ямато смотрел на все это с явным неодобрением, но вмешиваться не спешил. Похоже, сына Буратино и Орочимару тоже не прельщало всю дорогу тащить на себе эту пьяную тушу. Наконец, Тазуна расстался со своим запасом спиртного, которого хватило бы, чтобы споить небольшую страну, после чего Неока торжественно предала эту груду огню, под мои аплодисменты и горестное завывание клиента. Выход прошел спокойно, дежурившая у ворот смена даже не пошевелилась, видимо, наш наставник уже решил все формальности, или же им спустили распоряжение сверху. Впрочем, неважно. Главное, что мы наконец вышли из деревни и теперь никто не помешает доводить мостостроителя до нужной кондиции. Кто-то обвинит меня в излишней жестокости по отношению к Тазуне, вот только я не собираюсь помирать, чтобы Сарутоби и эта пьянь наживалась за мой счет. О чем я говорю? Так, сразу после получения миссии мне высветилось задание. Капиталистические войны. Эпизод 1 и дележ морского пирога. Мостостроитель и начинающий капиталист Тазуна решил заработать себе на хлеб с красной икрой. Для этого он, заручившись поддержкой верхушки Конохи, решил подвинуть Гата, что очень не понравилось дайме страны воды, а также верхушке деревни Скрытого Тумана. Готовьтесь к неприятностям. Задание. Защитите Тазуну. Построить мост. Убедиться, что инвестиции клана Сарутоби не пропадут зря. Дополнительные задания. Награда. Репутация с Конохой. Плюс 50. 3000 ре. Дополнительная награда. Вариативно. Сколько сможешь взять, украсть, отжать. Штраф за провал. Вариативно. Вот такие дела. Треть всех сборов с моста пойдут в карман одной хитрой обезьяны. Сколько-то пойдет в бюджет дайме, чтобы он не слишком вмешивался в дела молодого предпринимателя. Остаток же осядет в кармане одного хитроумного строителя. Ну, а доблестные генины получат благодарности 3000 ре. Даже памятного сувенира не дадут. Жлобы. Не бывать этому. Поэтому дополнительные задания мне в помощь. Если я не смогу урвать себе кусок, то какой я к биджу попаданец. Ямато-сан, а в стране волн есть шиноби. Уже третий час допытывался я до нашего командира дебильными вопросами. Знаю, что веду себя как дурак, но я не потерял надежду вызвать у этого робота хоть какие-то эмоции. К тому же, целый день шагать прогулочным шагом по сельской дороге невероятно скучно. Нет, в стране волн, нет, неохотно начал рассказывать прописные истины Ямато. Но в большинстве других стран есть. Например, в соседней со страной волн стране воды находится одна из пяти великих деревень. Но разумеется, Коноха самая великая, а все остальные нам завидуют. Разумеется, нет. Я никогда не научусь понимать, прикалывается ли сенсей, либо действительно верит в то, что говорит. Можете рассказать поподробнее. Присоединилась к моей игре, выведя из себя сенсея Неока. Хината поглядывала на нас недовольным взглядом, но мешать не спешила. Хими тоже не слишком нравился представленный к нам наставник, который каждый раз вместо тренировок отправлял нас на грядки. Я же следил за реакцией Ямато. Ну же, сорвись, ты прекрасно знаешь, что мы над тобой издеваемся. Просто не можешь этого не знать. Но нет, Ямато лишь монотонно выдал. Деревня Шиноби – основная военная сила мира. Чем больше у страны Шиноби, тем выше ее сила и влияние. Маленькое государство, такое, как страна волн, почти не имеют достаточно средств для содержания своих скрытых деревень и поэтому позволяют защищать суверенитет своим союзникам. Селения скрытого листа, песка, тумана, облака и камня особенно сильны, поэтому страны, в которых они находятся, называют пятью великими странами Шиноби. Только правители этих селений могут носить титул Каге. Пятеро Каге, Хокаге, Казекаге, Мизукаге, Рейкаге и Цучикаге правят тысячами ниндзя, живущими по всему миру. Выдал слово в слово по учебнику. Я специально проверил, но долго так длиться не могло. Через несколько дней пешего перехода появилась она, лужа моей мечты. Мне даже не понадобилось шевелить извилинами, поскольку моя наблюдательность любезно подсветила их засаду. Нукинин Газу. 37 уровень. Нукинин Мизу. 38 уровень. Я даже не стал заморачиваться этими двумя, просто уронив в лужу связку из 10 взрывных печатей, после чего, отойдя на десяток шагов, произвел активацию. На этом и закончилось мое первое знакомство с нукининами. Улов меня разочаровал. Когда потрепанных, но вполне живых братьев демонов выловили из лужи. Я быстро пробежался глазами по луту. Что сказать, он не впечатлил. Никчемность полученных трофеев можно было оценить по самой дорогой части экипировки братьев. Плохие боевые когти с секретом. Плохие боевые когти, созданные неизвестным кузнецом из дрянного металла. Единственное их преимущество над другим видами оружия – это непривычный стиль боя, что несколько затрудняет противодействие их владельцу. Класс. Необычные. Прочность. 0,31. Колющий урон. 15, 20.